Татьяна Устинова. Первое правило королевы. Роман. Москва. Эксмо. 2003 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Посвящается Людмиле Селивановой. Такие женщины, подобно комете Галлея, появляются раз в столетие. Неприятель отражен на всех пунктах. Из донесения Кутузова Александру Первому. Я ответила на ваш вопрос. Очечки ведущего как-то неожиданно высунулись вперед и блеснули с изящным ехидством. «О, да!» — пылко ответил он и, моментально изменив тон с пылкого на интимный, продолжил. «А вот еще говорят, думаю, что многие наши зрители не раз слышали, говорят, что вы каждый день меняете шубы. Это правда?» Инна улыбалась. «О, да!» — воскликнула она с бумеранговой пылкостью. «Конечно, правда, Гарик!» После чего перегнулась через голубой сверкающий стол и добавила почти шепотом. Впрочем, шепот этот отлично был слышен как в наушниках у всей съемочной команды, так и с той стороны экрана, где находилась, как это принято называть, зрительская аудитория. «Гарик», — прошептала она, — «хочу вам признаться, я каждый день меняю шубы, бриллианты и мужчин. Только никому не рассказывайте». Такого ведущий никак не ожидал, да еще под самый занавес. Глаза за стеклами интеллигентных очечков стали растерянными. Вообще и не было его жалко. Взялся бедолага интервьюировать знаменитостей, а они вон какие штуки откалывают, черт бы их побрал. Попробую следи за ними, когда в сценарии у тебя одно, а в эфире выходит совсем другое. Инна молчала. Гарик решил, что нужно засмеяться, и засмеялся неуверенно. Она его не поддержала. «И вы, — заговорил он, — так легко в этом признаетесь?» «В чем, Гарик?» — неторопливо спросила она, и он понял, что на этот раз точно угодил в ловушку. Ему теперь придется повторить про шубы, бриллианты и мужчин, а делать этого никак не следовало. Наоборот, нужно бы проехать, проскочить опасное место и больше к нему не возвращаться. А он вернулся сам и попал прямо в пасть к беловолосой Мегере. Тоскливо промямлил Гарик и с неуклюжестью слона перешел прямо к следующему вопросу. «Инна, у вас хорошие отношения с губернатором Белоярска?» «Гарик, а у вас хорошие отношения с министром печати?» «Нет, все-таки она решила его добить, эта стерва». «С министром печати?» — переспросил он жалобно. «А почему, собственно?» «Да нет, у меня с ним никаких отношений нет, ни плохих, ни хороших». «У меня тоже нет ни плохих, ни хороших отношений с губернатором Белоярска». «Позвольте, но вы ведь работаете в администрации Белоярского края, а краем руководит губернатор». «Но вы ведь тоже работаете на телевидении, а телевидением руководит министр». «Не напрямую, не напрямую. Не хватало ему еще, чтобы она затеяла разговор о свободе слова, когда до конца эфира осталось 30 секунд. Губернатор Белоярска тоже не руководит мной. Напрямую, Гарик». Все это было двусмысленно, странно, с подвохами, да еще такими, с которыми он не умел справиться. Наушник напомнил ему, что пора бы попрощаться, и он с радостью и облегчением проговорил, глядя в черную дыру камеры. «Сегодня у нас в гостях была Инна Васильевна Селиверстова, руководитель информационного управления администрации Белоярского края. И надеюсь, что мы встретимся вновь в программе «Единственный герой». С вами был Гарик Брюстер». После чего некоторое время они посидели неподвижно, как сфинксы, улыбаясь стеклянными улыбками друг другу. В мониторе завертелась реклама, и голос ниоткуда сказал на всю студию довольно кисло: «Отлично, всем большое спасибо». Даже без этого кислого голоса было ясно, что эфир неудачный. Ведущий выдернул из уха микрофон. Инна расслабилась, закинула одну ногу на другую, ноги были безупречные. Она никуда не спешила. «Спасибо вам, Инна Васильевна», — поблагодарил ее Гарик досадливо. Шнур застрял под пиджаком и никак не вытаскивался. «Не за что, Гарик», — откликнулась она. Улыбка была ледяной и сладкой. Гарик поежился, словно это ледяное и сладкое вылилось ему за шиворот. Подскочили бойкие молодые люди и проворно отцепили от микрофонов Инну и запутавшегося Гарика. Протянул Гарик, который уже видеть ее не мог. «Вас проводит... вот Сережа». «Спасибо». За камерами в сумерках студии возникла продюсерша средних лет в брюках и мятом пиджаке. «Инночка, все получилось отлично». Много лет никто не называл ее Инночкой, да еще на людях. Но на телевидении свои законы. Немножко в конце смазано, но это не страшно. Наш Гарик просто чуть-чуть растерялся. «Еще раз спасибо, что пришли». «Гарик не чуть-чуть растерялся, а чуть в обморок не упал», — поправила ее про себя Инна. «Впрочем, как известно, чуть-чуть не считается». «Мы пришлем вам кассету с записью эфира. Вам нужна запись?» «Хотелось бы». «Она должна посмотреть, где и какие сделала ошибки. Да и вообще, как сидела, как смотрела, как отвечала, как выглядела, как была причесана». Она всегда анализировала свои эфиры тщательно, придирчиво и отвлеченно, как будто там в телевизоре была вовсе не она, а какой-то другой человек. И этот холодный и пристрастный взгляд всегда позволял ей найти собственные оплошности, учесть и в следующий раз избежать их. Она изо всех сил старалась не походить на заполошных государственных теток, дающих интервью из нашей студии «Россия», в прическах с начесом, путающихся в словах и не умеющих улыбаться. Она старалась. И ей это удавалось. Уверенно держалась на высоченных тоненьких каблучках. Она подошла к краю подиума, на котором помещалась декорация, и, не глядя, протянула руку. Тотчас же протянулась мужская рука, которая вежливо помогла ей сойти на студийный пол. «Спасибо», — сдержанно поблагодарила она. «Царица Савская», — на ухо свистнул один оператор другому, — «королева Марго». Говорят, зараза и стерва, не приведи, Господи. «Зато ноги, блеск», — отреагировал коллега, известный ходок по дамской части. «Такие бы ноги, да какой-нибудь кысочки!» А они аллигатору достались. Они проводили ее взглядами. Прямая спина, короткие белые волосы, сужавшиеся на длинной шее, маленькое ухо с бриллиантовой гроздью, тонкий запах сложных духов. Эх! Шубы, бриллианты и мужчины, да еще каждый день — вот эта баба! Выйдя из студии, она первым делом включила телефон. Знала, что за час, который была вне зоны приема, ее наверняка разыскивали 10 раз, а может 20, а может 40. Но проверить автоответчик не успела, телефон зазвонил. «Инна, я вас провожу», — из-за спины начала была продюсерша, но та ответила быстрой улыбкой и повернулась спиной, что означало «подожди, не мешай». Звонил муж. два месяца назад превратившийся в бывшего. То есть развели их вчера, а два месяца назад он решительно объявил ей, что все кончено. До этого он тоже говорил «кончено», но не уходил. А два месяца назад, сказал он озабоченно, ты где? В Москве? В Москве. Ах, да, спохватился он, только что по телевизору видел. Ну и как тебе программа? Я не стал смотреть, с готовностью признался он, и она моментально поняла, что телевизор был упомянут специально ради того, чтобы сказать ей, что он не стал смотреть, переключил на футбол. Ну и как тебе футбол? «А?» — переспросил бывший муж, немного растерявшись. «А, ничего, все в порядке. Слушай, Нуля, а где мой костюм? Ну, знаешь, с жилеткой, что-то я его не могу найти. А Анька, зараза, смылась». «Зараза Анька, домработница, смылась неспроста». «Я его, если увижу, Инна Васильевна, чуть не плача, — сказала она перед тем, как Инна уехала в Останкино, — я ему в рожу вцеплюсь, вам же хуже будет». «Отпустите меня, а?» Инна ее отпустила. И бывший муж собирал теперь свою часть совместно нажитого имущества в полном одиночестве. «Нелегко ему, бедняги», — подумала Инна. «Всю жизнь за ним ухаживали. Сначала мать с бабкой, потом первая жена, потом она, Инна. А теперь вот новая счастливая семейная жизнь подключилась». Но так как новая счастливая не могла ухаживать за ним в Ининой квартире, пришлось ему самому трудиться, и, как видно, от непосильного труда он уже изнемог. Собирать вещи, когда ни разу за всю жизнь не поинтересовался, где они лежат, вот черт побери задача. Зато Инна все хорошо знала про костюмы, майки, шорты, двухтомничек Мендельштама, бритвенный прибор, коробку с компакт-дисками, джаз, разумеется, про два десятка шелковых галстуков и пяток сложных концептуальных фильмов Вуди Аллена и Питера Гринуэя. Больше от мужа ничего не осталось. «Давайте я все соберу и у двери поставлю», — с ненавистью предложила Аня. «Он тут нам все перебуровит, если сам собираться станет». Но Инна не желала облегчать ему и без того веселую жизнь. «Перебуровит — разберем», — мрачно ответила она домработнице и уехала на съемки. «Инуль, где костюм?» «В гардеробе с правой стороны. За твоей зимней курткой», — автоматически ответила она. Продюсерша за спиной разговаривала с кем-то из группы. Голос был недовольный. «Куртку я уже упаковал», — радостно сообщил муж. «А костюм что-то... Подожди, я сейчас посмотрю». И она стала ждать. Он сказал «Подожди, я посмотрю», и она послушалась. Как всегда. Не положила трубку, не отключила телефон, не послала его к чертовой матери. Ему нравилось, что она так от него зависит. Так слушается, так переживает. В последнее время ему еще очень нравилось собственное положение. Умница, красавица, начальница, интеллектуалка Инна умоляла его не уходить, подумать, попробовать еще раз. Обещала, что все теперь будет по-другому. Плакала, не спала, курила, даже подурнела. Вот как убивалась. А он вовсю и от души играл разочарованного мужа, задавленного непониманием и неприятием родной жены, которая давно опостылил холодный семейный очаг, которая пустилась во все тяжкие, растоптала, унизила, оскорбила, собственноручно убила большое светлое чувство — и получила по заслугам. Он ушел к другой, которая понимает, разделяет, у которой правильная система ценностей. И вместе с этой другой и ее подходящей системой он вволю наслушается джаза и этнической музыки и с утра до ночи сможет декламировать из Мендельштама, другая поймет. Кларк Гейбл, черт возьми. Самое главное, что он и чувствовал себя почти Кларком Гейблом, свободным, чувственным, раскрепощенным, обожаемым женщинами, которые борются за него, умная, высокопоставленная, проиграла. Он выбрал новую счастливую семейную жизнь, а старую затоптал в пыль, да еще плюнул в самую середину. «Нашел», — весело сказал он в трубке. Был уверен, что она все еще ждет, и не ошибся. «Он же в мешке, а я так искал». «Все, Виктор?» — холодно спросила она. «Я еще вас танкиню. У меня дела». «Ты когда приедешь?» «Не знаю, не скоро». «Приезжай», — позвал он. «Давай хоть простимся, как люди». «Виктор, мы пытались, как люди, и у нас ничего не вышло». «Это у тебя ничего не вышло?» Он ехидно засмеялся. «Я же тебе говорил, чтобы ты перестала дергаться». «Я тебе не нужен, и ты мне не нужна». «Ты мне нужен», — сквозь зубы сказала она. Господи, почему она опять позволяет ему втягивать ее в этот нелепый, нескончаемый, кошмарный разговор, который они вели уже полгода? Ему нравилось слегка подшучивать над ней, натягивать и ослаблять веревку, в которую уже была просунута голова повешенного, ее голова. И она могла точно сказать, когда именно понравилось. Когда он заявил, что все кончено, как в кино. А она зарыдала и стала умолять его остаться. И он остался, снисходительный к ее слабостям, обрадованный ее унижением. Мужчина-победитель. Можно даже сказать, орел-мужчина, в одну минуту отряхнувший с ладоней прах десятилетней совместной жизни. «Приехала бы», — говорил он в трубку, — «попили бы кофейку, я божеле привез, посидели бы и нуль». «Витя, если ты не знаешь, где твои вещи, они завтра все соберут, я не приеду». «Ну, как хочешь». «А ты где?» «Ах, да, в Москве. Когда улетишь?» «Я не знаю пока. Я только прилетела». «А что, дела?» «Дела. Виктор, я больше не могу разговаривать». «Да брось ты», — сказал он добродушно. «Не страдай. На самом деле ты сама во всем виновата. Помнишь, как я...» Но тут она не далась. Ей некуда бежать. Со всех сторон жала стальная клетка. Она была зверем, которого прижимали к сетке и кололи ножами, и до крови били в ребра и зубы, и еще сапогом в беззащитный живот, но почему-то все никак не убивали до конца. Оставляли забаву на завтра, чтобы опять прийти и опять колоть, и так без конца. Но на этот раз она не далась. «Пока». Попрощалась она стремительно. В желудке было холодно и тяжело, как будто она наглоталась речных камней. «Передавай привет нашей молодухе. Скажи, что я ей сочувствую. У нее впереди много интересных и занимательных открытий». «Ты просто сука», — сказал муж равнодушно, и телефон замолчал. Инна вытерла ладони о юбку и посмотрела. На ткани остались следы пятерни. «Инна Васильевна, да? Вы уже уходите? Генеральный просил непременно проводить вас к нему. Он не знал, что вы у нас сегодня в эфире, и просил прощения, что не встретил, и у меня самолет», — соврала она, — «через час. Я и так опаздываю. Привет, Паша». Пашей? Павлом Алексеевичем. Звали генерального. И при мысли о том, что она должна с ним встретиться, не приведи Господь ужинать, разговаривать, слушать, Камни в желудке пришли в движение и полезли друг на друга. «Мой муж в моей квартире сейчас собирает вещи, чтобы уйти от меня навсегда. Вы разговариваете со мной, словно я нормальный человек, такой же, как вы все. Никогда больше не будет в ее жизни. А она, идиотка, считала, что с ней ничего такого ни за что не случится. Она была почему-то уверена, что оба они слишком умны, чтобы вот так ни с того ни с сего удариться в новую счастливую семейную жизнь. Все с тем же Мендельштамом, джазом и Божуле, с которых когда-то началась их счастливая жизнь. Водитель все знал. Он возил ее последние 7 лет. Сначала, когда она стала замом председателя скромной телерадиокомпании, потом, когда перешла в пресс-секретари, и теперь, когда руководила средствами массовой информации огромного сибирского края. Он все знал. И все сделал по-своему. Инна точно помнила, что ничего не говорила ему, когда садилась в машину, и он ей ничего не говорил. И потом ничего не говорила, когда, сгорбившись, покачивалась на заднем сиденье, неотступно и тяжко думая о куртке, которую муж, наверное, уже забрал и сунул в рюкзак. А ей так нравилась эта куртка. И Виктор в ней тоже нравился. И еще думала о том, что завтра ей возвращаться в Белоярск, а до этого запланирована встреча с новым начальником из администрации президента. И неплохо бы до нее посмотреть бумаги, которые она готовила. А потом нужно попытаться надавить на губернатора, который, отродясь с прессой, не водился и вообще отчасти не понимал, кому она нужна, эта пресса. И об этом она тоже думала. И о десятке других важных и нужных дел. Но все заслоняла куртка, которую он забрал. И это значит все. Конец. Больше ничего не будет. Она очнулась, когда поняла, что машина больше не едет. Почему-то вдруг накатила такая усталость, как будто она ворочила жернова на мельнице. «Мы где?» Инна посмотрела в окно и не узнала. «Где мы, Осип Савельич?» Водитель с таким диковинно-литературным именем глядел на нее из зеркала заднего вида. Вид у него был угрюмый. Не только именем, но и видом он походил на кулака и белобандита из романа-эпопеи «Вечный зов». «Ты бы, Инна Васильевна, не убивалась так уж», — мрачно сказал он. «Молодая, красивая, богатая, карьеру вон какую сделала. Из-за какой-то, тьфу, мокрицы так себя изводить». Водитель был проверенный боевой товарищ, лучший друг, член семьи. Он имел право говорить все, что угодно, но пользовался этим правом очень редко. Даром, что походил на кулака, а понимал ситуацию, как любой придворный. Инна молчала. Он имел право говорить. Она имела право не слышать. «Куда ты меня завез?» «Да никуда я тебя не завез. В пансионат завез. Я как услыхал, что сегодня твой Хулио Иглесиас нагрянет. Я сразу сестре позвонил, она директорствует вот тут. Нечего тебе сегодня домой ехать, здесь переночуешь. Она уж отдельную дачку для тебя приготовила. Анька завтра с утра все там уберет, тогда поедешь, а сегодня погоди, побудь на дачке». «Ну ты даешь, Осип Савельич», — тихо сказала Инна. «Или тебе с сестрой надо увидеться?» «Вот еще», — оскорбился водитель, — «я с ней и так в любой момент могу увидеться». «И убирать там ничего не нужно», — продолжала она. «Не за покойником ведь? Да лучше бы он сдох». Осип Савельич, да ладно! Осип Савельич, замолчи! Да молчу, молчу! Его бы барана к воротам привязать и гонять хворостиной, пока... Осип Савельич, в Москву обратно не повезу. Хочешь, сама за руль садись и езжай, а я не повезу. Опять всю ночь. А что ты там станешь делать? Ну, тебя, Осип Савельич, устало сказала Инна, от твоей заботы с ума можно сойти. И выбралась из машины. Небольшой подъезд был освещен теплым светом. Куски его лежали на желтых листьях, густо засыпавших газон, и пахло осенью, травой, чуть-чуть дымом и близкой рекой, как в детстве. Из яркого тепла навстречу уже бежала женщина. Очевидно, та самая сестра-директриса, нисколько не похожа на своего брата, легкая, маленькая, коротко стриженная. Добежав, она сразу захлопотала, заулыбалась, повела Инну куда-то за угол, по белой плиточной дорожке, к высокому, как теремок, строеницу, темневшему на фоне леса. Строеница оказалась дачкой на одного, с гостиной, светелкой и деревянным балконом. «И сауна в теремке имеется», — похвасталась директриса, «и ванна-джакузи, и плоский телевизор на круглых металлических стойках, и занавески в кружевцах и атласных лентах. Все как следует. Ужин сюда подам, и сауну уже включили. Погреетесь. Фрукты вон в вазоне». Инна оглянулась. «И вправду, вазон». «Отдохнете, а утречком поедете. Вам у нас понравится, Инна Васильевна. Я Осипу уж 100 раз говорила, привози, привози к нам, а он только сегодня сподобился. Халатик в гардеробе. Вещи погладить?» Инна засмеялась. «Нет, спасибо. Все равно утром придется домой заезжать». Женщина тоже улыбнулась озабоченной улыбкой хорошей хозяйки. «На ужин что подать?» «Мясо, рыбу, осетрина, семга, лосось, треска, форель, говядина, свинина, шашлык, цыплята». Есть и не совсем не хотелось. Ей уже 1/2 года не хотелось есть. С тех пор, как Виктор сообщил, что она растоптала, а он принял решение. «Рыбу», — сказала она, потому что понимала, что женщина не отстанет. «Рыбку на закуску?» «А на горячее цыпленка. У нас повар грузин так готовит, что к нам специально едут, чтобы у него покушать. Цыпленка, да, Инна Васильевна?» Она вздохнула. «Да, спасибо. Но вы располагайтесь. Телефончик, если что потребуется, вон на столике, а я побегу. Потороплю ужин. Располагайтесь. Отдыхайте, Инна Васильевна, голубушка вы наша». Очевидно, не в меру болтливый Осип вел в курс дела всю свою семью. Ну и ладно. Все равно уже ничего не изменишь. Прямо на середину ковра, устилавшего пол в спальне, она стряхнула голубой костюм, часы, колготки и украшения и в одном белье пошла в ванную, открыла все краны, разделась и долго рассматривала себя в зеркале. Белая кожа, сильные ноги, грудь в полном порядке. Она рассматривала себя, как будто чье-то изображение, выискивала изъяны и недостатки. Но их было мало. Даже на ее собственный взгляд мало. Чего ему еще не хватало? Обозлившись, что опять думает о том же, она надела халат, потрогала воду, мерно и сильно бившую в громадную ванну, затянула пояс и вышла в гостиную. По всем каналам почти одновременно начинались новости, и ей нужно было посмотреть хоть какие-нибудь, неважно какие. Комментарии она никогда не слушала, они злили ее или смешили, в зависимости от того, кто комментировал. Ей нужен только перечень событий. Инна плюхнулась в диван, как в омут, подтянула ноги, зашарила по низкому столику, на котором лежал пульт, свалила на пол газеты, перегнулась через кожаные берега диванного омута, чтобы их собрать, и прямо перед носом на цветастом персидском ковре вдруг увидела начищенные до блеска мужские ботинки. Инна ничего не поняла. И некоторое время просто смотрела на них. А когда они зашевелились и двинулись, перепугалась так, что рука, на которую она опиралась, подломилась, и она клюнула носом ковер. Ноги описали дугу, и диван-омут выплеснул ее прямо на пол, почти что на неизвестные ботинки. Она неловко перекатилась на корточки, вскочила и ринулась за толстую подушечную спинку. «Вы кто?» «А вы кто?» «Как вы сюда попали?» «А вы как?» От страха у нее взмокли спина и ладони. Теремок стоит далеко, почти у самой кромки леса. И как позвать на помощь, чтобы услышала охрана, она не знала. Ничего охрана не услышит, даже если она заорет во все горло. А пистолета или ракетницы у нее нет. «Вы не тряситесь», — хладнокровно посоветовал мужик. «Я не бандит и не киллер». «А вы кто?» «Отдыхающий». «А почему вы отдыхаете в моем коттедже?» «Нет». «Это вы почему-то отдыхаете в моем?» «Или вы кто? Горничная?» Это было сказано таким тоном, что она моментально поняла. Он ни на секунду не принял ее за горничную. Просто дает возможность восстановить самообладание. «Я не горничная». «Почему-то я так и подумал», — пробормотал он. Инна запахнула халат и выбралась из-за дивана. Ладони по-прежнему были мокрыми, как тогда в студии. Она вытерла их о юбку. «Я хочу позвонить», — быстро сказала она, — «чтобы кто-нибудь пришел и разобрался в ситуации». «Звоните», — разрешил он. На полированной поверхности стола стоял желтый допотопный телефон с гербом. Во всех высоких кабинетах были такие. И списочек номеров, кто по какому, вахтер, монтер, администратор, директор. Косясь на мужика и с трудом попадая пальцем в круглые пластмассовые дырки, она вызвала администратора. Мужик рассматривал стены, словно на них были фрески Микеланджело. «Сейчас придет», — сообщила Инна осторожно. «Как вы сюда попали?» «Мне сказали коттедж», — он пожал плечами. «Дали ключи. Обещали, что чемодан сейчас принесут. Я пришел, дверь открыта. Я только решил телевизор посмотреть, а тут вы». «А вы кто?» «Ястребов Александр Петрович», — представился он так, будто сожалел, что он Ястребов, а не Соловьев. «А вас я знаю. Вы Инна Селиверстова. Большая шишка в Белоярске, верно?» «Верно», — согласилась она. «Если он пришел ее убивать, почему не убивает? Почему рассматривает стены? Почему ждет, когда прибежит администратор? Ведь она на самом деле его вызвала». На нем были темный костюм и светлая рубаха с распущенным галстуком. Ослабленный узел открывал расстегнутую верхнюю пуговицу. Он был не слишком высокий, плотный и темноволосый. Ничего особенного. На нее он взглянул раза два и опять уставился на стены, как будто стены в этой комнате были самыми интересными. Администратор примчался, и все разъяснилось. Уважаемый Александр Петрович ошибся. Его коттедж находился прямо за коттеджем Инны Васильевны. «У нас их два. И, видимо, плохо объяснили. Простите, простите, Александр Петрович, и вы, Инна Васильевна». Следом за администратором примчалась и директриса. И все объяснения начались по новой, и извинения были принесены и приняты, и от суматохи, и бестолковости у Инны вдруг заболело где-то внутри головы. И она, словно разом выключенная из общей суматохи, пошла к дивану, села и пристроила голову на спинку. Александр Петрович Ястребов внимательно посмотрел на нее и как-то в два счета выпроводил директрису и администратора, а сам не ушел. «Вы больны?» «Я вчера развелась с мужем. Неизвестно зачем, тускло ответила она. Мы прожили вместе 10 лет. А зачем вы с ним развелись? Большая любовь нагрянула?» Она улыбнулась резиновой улыбкой и разлепила веки. «Не я с ним. Он со мной. К нему любовь нагрянула». «Как же вы проморгали?» «Что?» «Его большую любовь». «Я работала». Внезапно собеседник стал ее раздражать. «Мне было некогда. Я была уверена, что меня это никогда не коснется». «Ну, конечно». «Что, конечно?» «Вам некогда. У него любовь. Все правильно». «А вы откуда знаете, правильно или нет?» «Все оттуда же, Инна Васильевна, откуда и вы?» «Мне было некогда, и к моей жене нагрянула большая любовь». Инна внезапно почувствовала жгучий интерес. Такой, что даже головная боль полыхнула напоследок и сгорела. «Вы развелись?» «Развелся». «А дети?» «Сын. Он со мной, слава богу». «Ваша жена вам его отдала?» «Отдала. У нее любовь, новая семья, новые дети. Старые дети не нужны, надоели». «А давно вы развелись?» 6 лет назад. «А я только вчера», — пожаловалась Инна. «Говорят, что мужчины переживают все это легче». Он пожал плечами. «Не знаю». Принесли ужин. Гору сказочной еды, бутылку в серебряном ведерке, белые свечи 2 штуки, 2 бокала. Вот до чего догадливо и услужливо оказалась директриса. Небольшой тазик с пирожками, вазочку с клубникой, еще что-то такое, еще что-то-то эдакое. «Вот видите», — сказала Инна уныло, — «придется вам со мной романтически ужинать. Хотите?» Он мельком глянул на нее. «Есть хочу», — объявил решительно. «Романтически ужинать? Нет». «Все равно придется романтически. Куда же мы свечи денем и шампанское?» «Это точно», — согласился он, — «девать некуда». «Вы курите?» «Нет», — призналась Инна. «Значит, нет зажигалки». Она пожала плечами. У нее не было зажигалки. Тогда он вытащил из кресла свое пальто и долго рылся в карманах, то в одном, то в другом, потом опять в первом и, наконец, нашел. Он зажег свечи. Некоторое время полюбовался на них. В темных зрачках плеснулось золотистое пламя. Потом от чего-то поморщился и посмотрел на нее. «Может, потушим?» «Ну нет», — сказала она решительно, — «не станем». «Все, Александр Петрович, хватит политес разводить. Снимайте ваш пиджак и давайте поедим. Поздно уже». Романтический ужин и вправду не получился, несмотря на свечи, серебряное ведерко и льняную белоснежность скатерти. Они быстро ели и думали каждый о своем. Несколько раз она на него взглянула. Он просто ел и явно не был озабочен, какое впечатление производит. Когда она посмотрела в очередной раз, они встретились глазами, и ей стало неловко. Заметил. Все ее рассматривания заметил, только виду не подал. Он глотнул вино, как воды, и спросил без всякого интереса. «Вы в команде Мухина работаете?» «Да». «Давно?» «Год». «А до этого где работали?» «На телевидении, в Москве». «Из Москвы в Сибирь? Эк, вас угораздило! Работа такая». «Белоярск — город сложный. Один алюминиевый комбинат чего стоит. Вы там были?» «Инна Васильевна, я читаю газеты. Про алюминиевые войны только ленивый не написал. 90% того, что на гора выдавала пресса, Инна придумывала сама. Нет, не писала, а именно придумывала. И про войны, и про хороших и плохих парней, и про директоров заводов, и хозяев города. Это была ее собственная война, почти карманная. Кто-то воюет, стреляя из Калашниковых, кто-то воюет, придумывая сюжеты. «А как вы из Москвы попали в команду Мухина?» «Это долгая история, Александр Петрович. Мухин умный человек и умеет ценить преданных людей, а я однажды ему помогла». «Вы помогли губернатору края?» «Ну да. И он предложил мне работу. Я согласилась». Тут она вспомнила про джакузи, в которую вода, как пить дать, налилась 2 часа назад, и кинулась в ванную, некрасиво подхватив полы длиннющего халата и чуть не свалив со столика свой бокал. Ванна оказалась умнее Инны. Она налилась до какой-то там отметки и автоматически отключила воду. Вода уже остыла, сидеть в ней было нельзя. И тут ей так жалко стало себя, своей жизни, которая кончилась сегодня, когда Виктор вытащил из их общего гардероба свою куртку, и этой горячей воды, в которой ей не удалось посидеть, и ужина, который пришлось делить с незнакомым человеком, и этого вечера, когда по-хорошему следовало бы выйти кататься по полу, а она почему-то ведет светские, никому неизвестные беседы, что, присев на краешек ванны, она вдруг заплакала, громко, навзрыд. Она рыдала довольно долго. Никто не шел из гостиной утешать ее. Видно, гость опять принялся рассматривать стены и очень увлекся этим занятием. Потом она открыла золотую пробку, и вода стала с шумом уходить из ванны. Инна почему-то была уверена, что также в канализацию утечет ее жизнь, вся до капли, и больше уж ничего не останется. Потом она перестала рыдать, когда в ванне не осталось больше воды. Поднялась, не глядя, вытерла лицо и побрела в гостиную, уверенная, что Александр Петрович, как человек деликатный, давно уже покинул ее приют. «Он покинул гостеприимный приют», — так писали в романах про герцогов и графов. Гостеприимный приют, как правило, помещался в замке, а сам герцог или граф помещался верхом на лошади, а вокруг бушевала метель. Додумать до конца она не успела, потому что Александр Петрович, вовсе не покинувший приют, появился откуда-то сбоку, взял ее за руку, повернул к себе, посмотрел внимательно и даже как будто сердито, а потом поцеловал. И целовал ее долго и со вкусом. От изумления она даже слегка пискнула. Никто не целовал ее уже 100 или 200, но он не обратил на ее писк никакого внимания. Очень быстро они оказались на диване в гостиной, а потом в светелке, на пышнотелой кровати, а потом в джакузи, куда заново налилась вода, а потом опять на диване. Почти никаких слов, только одно огромное чувственное изумление — такое огромное, что оно нигде не помещалось, лезло наружу, словно таращилась на них. Что это за мужик? Откуда он взялся? Что она делает с ним на диване в гостиной? 10 лет она была верной женой. И на второй день после развода угодила в постель с незнакомым человеком, о котором ничего не знает, кроме того, что зовут его Александр Петрович, и еще того, что он тоже когда-то там развелся. 10 лет она не знала никаких мужчин, кроме собственного мужа, который вчера забрал из ее гардероба свои вещи. 10 лет не знала, а теперь оголтела, занимается любовью на казенном диване и даже толком не понимает, с кем. Они уснули очень поздно или слишком рано, поперек пышнотелой кровати, потому что ни у нее, ни у него не было сил переползти и лечь нормально. Ей показалось, что она совсем не спала. Только что в последний раз он отпустил ее, поцеловав напоследок, но что-то свербело в ухе. И она с трудом разлепила веки и поняла, что за окнами утро, что ее любовник крепко спит, свесив до ковра волосатую смуглую руку, а у нее в сумке звонит телефон. Кое-как она поднялась и, шатаясь, пошла искать сумку и долго искала, тихо и жалобно ругая себе под нос, и, наконец, нашла. Да, ее собственный голос был хриплым и низким, голос женщины, которая всю ночь напролет занималась преступной любовью. «Инна Васильевна, ты?» «Да, кто это?» «Ты в Москве?» «Да, кто это?» «Это Якушев». «Так звали первого зама губернатора». «Прилетай, у нас беда. Мухина убили. Сегодня ночью». Похороны губернатора, как все официальные похороны, прошли с фальшивой помпезностью и показались Инне очень холодными, под стать наступившей в Белоярске зиме. В Москве стояла золотая осень, синее небо, чистый холодный воздух. Ветки деревьев, словно нарисованные тушью на красном и желтом, бульвары, заваленные листьями. По утрам под ногами вкусно хрустел ледок, а днем почти пригревало, и казалось, что до зимы далеко-далеко. Зима оказалась намного ближе к Белоярску, чем к Москве. Ветер с Енисея был ледяным и острым, взметывал вчерашний снег, лез под шубой и темные очки, надетые не от солнца, а для того, чтобы вездесущие камеры не снимали глаза. Руки у Инны совсем заледенели в тонких перчатках, и пришлось сунуть их в карманы. Деревянные и бесчувственные от холода пальцы нащупали что-то твердое, и она долго не могла сообразить, что там такое. Почему-то это казалось страшно важным, и она чуть успокоилась, поняв, что это зажигалка. Зажигалка. Ничего особенного. Откуда она там взялась? Городское кладбище, даже в привилегированной его части, было унылым и неуютным. Все снег да снег, все кусты да кусты, все гранит да гранит, да еще черный мрамор — и не разберешь, кто там под ним, местные ли братки, устроившиеся здесь с наибольшим почетом, начальники высокого ранга, священники и академики из ссыльных. От темных очков снег казался желтым, а низкое небо фиолетовым. Ухали трубы, мешали думать. Солдатики переминались с ноги на ногу, мерзли в худых шинельках. Московская траурная делегация, постно потупившая государственные головы, стояла вроде бы среди толпы, а вроде бы и обособленно. Местные все стремились туда, к ним поближе, и даже те, что стояли неподвижно, стремились, подсовывались, сметали взгляды. Инна от них отвернулась. Может, она и была слишком чувствительной, как это называл верный Осип Савельич, но все же считала, что похороны — не место для карьерных затей. Ну, пусть хоть в присутствии мертвых, ну, хоть на время живые позабудут про хлеб насущный, про доходное место, про начальничье око. Все равно, доходное у тебя место или нет, кончится все кладбищенской тоской, снегом, вывороченной землей —